района. В своей жизни развеселой я много женщин повидал, но такую, как Алена, нигде ни разу не встречал. Алена, девушка, что надо, и независимо от мест, утром, днем и поздней ночью, она обожает секс. Ее фигура сексуальна, ноги просто от ушей. Ее мечта на этом свете — побольше отыметь парней. Хочешь ощутить комфортный эротический контраст? Просто позвони Алене, Алена даст. Алена даст. Алена даст. Алена даст. Алена даст. Алена даст. Алена даст. Алена даст. Мы как-то отдыхали вместе с чуваками хорошо, и после всего выпитого нам хотелось одного — побольше секса, море ласки, очаровательных подруг, и нам поможет попасть в сказку Алена, лучший в мире друг. Алло, Алена, мы на даче, можешь приехать через час? Но нас тут семеро, ты дашь? Конечно дам. Алена даст. Алена даст. Алена даст. Алена даст. Алена даст. Конечно дам. Алена даст. Просто позвони Алене. Алена даст. Алена даст. Алена даст. Алена даст. Алена даст. Алена даст. Алена даст. Алена даст. Алена даст. Алена даст.